Не скрою от вас, у меня появились слезы на глазах, когда я вдруг припомнил эти позабытые звуки. «Так вот откуда сожаление», — подумал я. «Значит, я оплакиваю не тот красивый мир богатых и нищих, я оплакиваю ту печальную поэзию, которая была мне сродни. Может быть, она действительно была хороша, эта поэзия». Я стал вспоминать стихи моего времени. Это были отличные стихи, отличная поэзия, поэзия Блока, Есенина, Ахматовой. Но какая боль в ней чувствовалась, какие печальные мелодии напевали эти поэты. Почему? Только лишь потому, что их не удовлетворяла та жизнь, которую они имели, тот общественный строй, который они на себе испытали. Нет, вряд ли. Я вдруг вспомнил строчки из Валерия Брюсова. «Вас, кто меня уничтожит, встречаю приветственным гимном». Почему же он так сказал? Почему он не сказал, что встречает приветственным гимном тех, которые уничтожат несправедливость, вопиющее неравенство, нищету? Нет, мы знаем, что поэт приветствовал революцию, примкнул к ней, пошел вслед за ней, чтобы увидеть новый мир, новых людей. Но почему все же он нашел такие жестокие слова в отношении самого себя? Я стал перелистывать стихи Брюсова, его дневники, письма. Я увидел, что это очень неплохой поэт, но какой он неровный. Какая меланхолия одолевает его по временам. Какие истерические нотки слышатся в его музыке, в его мыслях. Какая катастрофа присутствует в его сердце. Нет сомнения, он не считал себя здоровым, полноценным человеком. И вот почему он так сказал. Должно быть, он не хотел, чтобы искусство находилось в дрожащих руках неврастенников. Не хотел, чтобы оно воспитывало прежние чувства, прежних людей. Какие жестокие слова были произнесены. Какой адский выход был найден. Но, может быть, эта катастрофа, истерика и меланхолия были свойственны только лишь большим поэтам, в силу их высокой миссии, высокой чувствительности, высокого сознания. Может быть, все остальные поэты бодрыми голосами напевали торжественные гимны природе. Я стал перелистывать стихи моего времени. Нет, все то же самое, только хуже, бедней, ужасней. Блок, как в фокусе, соединил в себе все чувства своего времени. Но он был гений. Он облагородил своим гением все, о чем он думал, писал. Строчки малых поэтов, лишенные этого благородства и вкуса, были ужасны. У феи глазки изумрудные, все на траву она глядит, у ней наряды дивно чудные, опал, топаз и хризолит. Какой цветистый нищенский язык, какая переточная фантазия у неплохого в сущности поэта. У царицы моей есть высокий дворец, о семи он столбах золотых, у царицы моей семигранный венец, в нем без счету камней дорогих. Нет, неприятно читать эти стихи. Нестерпимо слышать эту убогую инфантильную музыку, отвратительно видеть эту мишуру, эти жалкие манерные символы. Я перелистываю поэтические сборники моего времени. С холодным сердцем, без капли волнения, я читаю то, что мы читали и, должно быть, любили. Я себе не верю. Верю только в высоте сияющим звездам. Эти звезды мне стезею млечной насылают верные мечты и растят в пустыне бесконечной для меня нездешние цветы. Нет, мне не жаль этой утраченной поэзии, не жаль потерянных нездешних цветов. Мне не жаль и потерянной бодрости, которую я встречаю в иных стихотворениях. Я верю в светлое начало, я знаю правду темноты, во мраке ночь меня качала, чтоб дню я показал цветы. Бог с ней, с этой бодрой поэзией, она отвратительна. Крошки ручки изломаю в нежных пламенных пожатиях, зацелую, заласкаю, задушу тебя в объятиях. Я перелистываю роскошные журналы моего времени. Вот Бальмонт поэтически пишет о подруге Эдгара По. Чаровательница и рабыня своих женских страхов, женщина, полюбившая ангела, демона, духа, кого-то, кто больше, чем человек, и поэтому испугавшаяся, нежная Сибилла, заманившая и себя, и другую душу в колдование любви.